сказала Клодия. «Я бы с удовольствием повидалась с ними, но побывать у тетушки Барбары означает увидеться с Райаном, а я едва ли это вынесу». «Ты могла бы просто игнорировать его?» Голос Кейт изменился и обрел свою привычную озорную интонацию. «Есть какие-нибудь сдвиги в отношениях, сама знаешь с кем?» Клодия не могла бы толком объяснить, почему солгала. «Я в нем разочаровалась. Он оказался одним из тех самодовольных типов, которые считают себя подарком судьбы. Может быть, это и к лучшему. Когда ты возвращаешься? Еще не знаю точно. Я тебе сообщу». Закончив разговор с Кейт, Клодия набрала код Испании и позвонила матери, расцветив подробностями вдохновенную ложь Кейт. «Да, мама, я действительно еще по-настоящему не приступила к работе, но мой новый босс решила поручить мне исследовать возможности сбыта нашей продукции. Здесь множество бывших иммигрантов, возвратившихся на родину, которые готовы потратить свои огромные доходы, не облагаемые налогом». «Ну что же, это очень хорошо, дорогая. Надеюсь, тебе неплохо заплатят за это?» «Мама, разве я когда-нибудь работала бесплатно?» «В любом случае, дорогая, — продолжала мать, — я хотела бы уточнить, сможешь ли ты присутствовать на юбилее дядюшки Теда? Он состоится в следующую субботу. Мы приедем туда в пятницу. Ты ведь к тому времени вернешься?» «Да, конечно». «Отлично. Тетя Барбара хотела уточнить насчет комнат. Ты привезешь с собой кого-нибудь?» «Даже если бы у меня было с кем приехать, я бы этого не сделала, потому что там будет Райан». В голосе матери появилась грустная нотка. «Как бы мне хотелось, чтобы ты получше относилась к Райану, дорогая. Я понимаю, что он не тот, кого твой отец называет преданным другом, но...» «Мама, он настоящий мерзавец, который ловко умеет произвести впечатление порядочного человека». «Не надо так раздражаться, дорогая. Барбара говорит, что у него теперь появилась очень милая приятельница. Он собирается привести ее с собой. Кажется, ее зовут Беллинда. Тетя Барбара думает, что будет неплохо, если ты тоже кого-нибудь с собой привезешь», — продолжала мать, — «чтобы стало поровну кавалеров и дам. Но если тебе некого привезти, очень сожалею, мама». После такого напряженного дня Клодия не смогла удержаться от резкости. «Понимаю, что тебе очень хотелось бы, чтобы я появилась там с каким-нибудь достойным молодым человеком, чтобы ты не ударила в грязь лицом перед Барбарой. Но...» «Ну что ты, дорогая, как ты можешь так говорить? Конечно, мы с отцом были бы рады, если бы ты нашла какого-нибудь хорошего мужчину. Но ты прекрасно знаешь, что мы никогда не упрекнем тебя». «Хорошо, мама, хорошо. Извини». Усилием воли Клодия заставила себя сдержаться. «Как идут дела в солнечной Испании? Есть какие-нибудь пикантные скандальчики в клубе любителей бриджа? Как успехи папы на соревнованиях по гольфу?» Ее уловка не сработала. Чувствовалось, что мать обижена и разочарована, хотя и старается скрыть это. К концу разговора слабое недомогание, которое ощущала Клодия, обрело конкретную форму. Началась страшная головная боль. а у нее не было даже аспирина.